24. Сквозь окна хижины сочится рассвет. Джайлс ворошит угли в очаге, снова раздувая небольшое пламя. Впрочем, приглушенный лязг кочерги я слышу будто издалека, потому что все мое внимание сосредоточено на мягком дыхании Девиана на верхней койке. Я медленно открываю и закрываю глаза, постепенно выныривая из похожего на дымку сна. Фейри с помощью магии превратили одеяло и сорную траву в мягкие постельные принадлежности, так что деревянные койки стали столь же удобными для сна, как моя кровать в песнегрезе. Но чудеса их магии меня уже не удивляют. Они воспринимаются привычными, в отличие от слов Девиана. Они до сих пор эхом звучат у меня в ушах, отражаясь от тайников души, в которых я запрятала воспоминания о родителях. «Ты ее любишь?» «Да». «Он меня любит». Вздрогнув, я зажмуриваюсь. Именно от этой боли я пыталась защититься всю жизнь. Вот так начинаются те самые страдания, которые терпел из-за любви отец. К счастью, Девиан все еще старается уберечь нас обоих. Лучше мне побыстрее уйти, тогда мы станем свободны. С койки вскакивает Шей, и я решаю, что пора вставать. Я сажусь на кровати, и в это время сверху спускается Девиан. На ночь он снял рубашку. И теперь свет зарождающегося дня расцвечивает все мускулы, что я ощущала под одеждой, темными и светлыми полосами. Он ловит мой взгляд, скользящий по его телу, и слегка приоткрывает губы. Хочет ли он вновь меня поцеловать? Отчего-то сегодня я определенно смотрю на него другими глазами. Может, все дело в его признании? Как бы то ни было, никогда еще я настолько болезненно не осознавала его присутствия. Он завладел всеми моими чувствами, и я не могу сосредоточиться ни на чем другом. «Доброе утро». Его голос еще хриплый со сна. «Доброе утро». Я сбрасываю оцепенение и спускаю ноги с кровати. «Пойду проверю лошадей. Хочу убедиться, что с ними все хорошо». «Какая ты ответственная! Спасибо!» — улыбается Джайлс. «Не за что». Не в силах смотреть на полуодетого Девиана, я сбегаю так же быстро, как и прошлым вечером. В лесу тихо. Пятнышки света, порхающие днем среди деревьев, все еще прячутся в лесной подстилке. С каждым моим шагом они взмывают вверх. Одни принимаются парить в воздухе, другие вновь опускаются на покрытую мхом землю, чтобы поспать еще несколько часов. Я проверяю седла и приношу немного свежей воды лошадям. Сегодня их снова ждет трудный день. Пусть пьют, пока есть возможность. Когда я вернусь в людской мир, то заведу себе кучу лошадей. Сообщаю я своей кобыле, похлопывая ее по носу. Рядом пьет жеребец Девиана. «С вами намного проще, чем с людьми или фейри». «Но разве они лучшие собеседники?» Услышав знакомый голос, я замираю, а после медленно поворачиваюсь. В нескольких шагах от меня стоит Алора. Ее затененная фигура вырисовывается на фоне утреннего тумана. «Зависит от того, с кем я говорю». Резкий тон не слишком помогает скрыть беспокойство, вызванное ее присутствием. По ее губам расползается самодовольная кошачья ухмылка, как будто ее безмерно радует мое недовольство. «Надеюсь, беседа со мной тебе понравится. Я принесла хорошие новости». «В самом деле?» «Конечно, к король собирает силы для нападения на Песнегрёз. И что в этом хорошего? Он обратил свой взор на Песнегрёз, а не на тебя. Она выразительно вздыхает. Неужели тебе все нужно разжевывать? Конечно, нет. Я понимаю, что она хочет сказать. Король Болтов собирает свои войска, чтобы послать на Песнегрёз. И Алора намекает, что за нами ему некого отправить. Но почему, если это правда, не сказать об этом прямо? Думаешь, он нападет на нас? Стараюсь я как можно осторожнее сформулировать вопрос. Откуда мне знать, что сделает король? Предположи. Алора чуть склоняет голову на бок. Вряд ли кто-то обращает внимание на эту ее странную привычку. Для меня же она — признак раздражения. Я просто пытаюсь понять, какая нам может грозить опасность. Забрасываю удочку я, старательно изображая беспокойство. Король все еще нацелен на Песнегрёз. Она вновь уклоняется от ответа, и я уже почти не сомневаюсь, что мои подозрения на ее счет оправданы. Я это чувствую. Он отдавал кому-нибудь приказ нас преследовать? Я не знаю всех его мыслей и поступков. У него есть основания нас подозревать? Я ставлю ведро на землю. Не в курсе, как устроен его разум. Она сжимает руки в кулаки, а после расслабляет, будто заставляя себя сохранять спокойствие. На нас нападут, когда мы выйдем за границу? Мир — опасное место. Почему ты не говоришь прямо? Слегка повышаю голос и, не давая возможности сказать хоть слово, забрасываю новыми вопросами. Король пошлет Фейри, чтобы напасть на нас, как только мы выйдем за безопасные границы служителей Дикого Леса. Да или нет? Я не обязана тебе отвечать. Согласна. Но даже будь это не так, ты бы все равно не ответила. Ведь солгать ты не можешь, а правду раскрывать не желаешь. Алора улыбается, обнажая зубы, такие же заостренные, как у Джайлса. Ты мне не доверяешь, человечка? Не вижу причин для доверия. Ты его не заслужила. Осторожнее с обвинениями, которые не способна доказать. В глазах Алоры вспыхивает пламя. Магия струится с ее плеч, скапливаясь вокруг теневой накидки. Будь на месте Алоры Джойс, я бы уже струсила и отступила. Сдалась бы, потому что у меня нет сил на противостояние. Однако сейчас я смело делаю шаг вперед. «Во мне магия королей Авинеса!» Я делаю еще шаг. Та сила, за которую Болтов готов убить тысячи фейри. Снова шаг и еще один. Вскоре нас разделяют всего несколько дюймов, и в жилах закипает кровь. А внутри поднимается волна силы, готовая вот-вот обрушиться на нас обеих. Ты не первая фейри, кто пробовал со мной покончить. И, возможно, не последняя, кто за это поплатится. «Ты надеешься меня убить?» Алора выпрямляется и свысока смотрит на меня. Я расправляю плечи. Откинув голову назад, она указывает на вену у себя на шее. «В таком случае я бы посоветовала бить сюда. Прямо в горло, чтобы не дать мне шанса дать отпор. В противном случае это будет твоя последняя ошибка». «Как ты смеешь?» Начинаю я, но меня прерывает появление Девиана. «Алора, что ты здесь делаешь?» «Пришла пожелать вам удачи в сегодняшнем путешествии». Она с улыбкой от меня отстраняется. «Все остальные сообщения я передала Катрии. Мне уже пора». Она прыгает в одну из длинных теней, отбрасываемых деревьями, и исчезает, словно дым на ветру. «О чем?» Я едва не подпрыгиваю, когда Дэвиан кладет руку мне на поясницу. Даже не слышала, как он подошел. «Катрия, что случилось?» «Много всего. Но я сосредотачиваюсь на самом важном. Нам нужно вернуться в Песнегрёз». «Ты ведь знаешь, что нельзя». Дэвиан хмуро поджимает губы. Я хватаю его за рубашку, отбрасывая мысль о том, насколько естественными кажутся подобные порывы. «У меня плохое предчувствие». На всякий случай я понижаю голос до шепота, ведь Алора может находиться где угодно и даже обладать магией, позволяющей подслушивать разговоры издалека. Песнегрёз представляется единственным безопасным местом, но даже там она способна до нас добраться. «Нужно вернуться, сплотиться и всем вместе выступить против Болтова. Ритуал мы сможем провести и там, если у нас будет немного больше времени». Ритуал, никак не связанный с Алорой. Он хватает меня за руки. «Нам нужно ехать дальше, чтобы ты поскорее смогла передать мне магию. И тогда я использую ее, чтобы всех защитить». «Ты разве не понимаешь? Она хочет, чтобы мы ушли подальше от своих. Туда, где не действует защита, я ей не доверяю». Я крепче вцепляюсь в его рубашку. «Она играет с нами. И выиграет, если мы не сумеем ее обойти». «Алора просто такая. Это ее манера держаться». «Тогда нам просто не стоит с ней сотрудничать». «У нас нет выбора», — хмурится он. «Понимаю, ты не взлюбила ее с самого начала, но...» «Думаю, нам стоит ждать нападения». Выпаливаю я. «С чего ты взяла?» Он всматривается в мои глаза, будто ищет причину мне поверить, словно бы одного его желания недостаточно. И от осознания этого сердцу становится тесно в грудной клетке. Она не смогла ответить прямо на мои вопросы. «Обычная уклончивость Фейри», — фыркает Дэвиан и пытается отстраниться. «Нет». Я притягиваю его обратно. «Ты не слышал, о чем и как я ее спрашивала?» «Интересно, специально ли Алора ушла, так ничего и не сказав Дэвиану, чтобы посеять это самое сомнение, уже пускающее корни?» «Думаю, она ведет двойную игру. И мы пойдем прямо туда, где нас будут ждать. Я прямо спросила, собирается ли король на нас напасть. Она не ответила». «В этом вся Алора». «Хватит искать ей оправдания». Я, наконец, разжимаю пальцы и вглядываюсь ему в лицо, отчаянно желая, чтобы он мне поверил. «Дэвиан, кому ты доверяешь больше? Ей или мне?» Он лишь молча вздыхает. Я выжидающе смотрю на него, пока в груди не зарождается боль, а его молчание не начинает давить, медленно раня своей сокрушительной тяжестью. Невзирая на слова, что любит меня, Дэвиан все же мне не верит. Так что хорошего в любви? Она ни на что не годна, и сейчас я лишний раз в этом убеждаюсь. «Мне нужна магия. Как только я заполучу ее, то смогу все исправить». Спустя несколько мгновений произносит он. «Это нужно Венни и всему Песнегрёзу. И я хочу отдать ее тебе, но...» «Никаких «но». Если ты и в самом деле на моей стороне, тогда помоги мне». «Что она сказала?» «Только то, что король нацелился на Песнегрёз». Продолжить я не успеваю. Не обращая на меня внимания, Дэвиан отходит прочь. «Выезжаем в течение часа!» Я сжимаю руки в кулаки, и вновь внутри меня поднимается волна магии. Я вдыхаю через нос и выдыхаю через рот. Дэвиан никогда не простит, если я обращу силу против него. Однако я все равно предпринимаю еще одну последнюю попытку. Дэвиан, давай подождем хотя бы до завтра. Просто немного задержимся. Может, изменив наши планы, мы сумеем их одурачить. Кого? На нас никто не станет нападать. И ты же знаешь, нам лучше поторопиться. Но мне нужна эта магия, чтобы защитить песни грез. Чем дольше мы задержимся, тем больше рискуют горожане. Это говорю я, твой король. На последней фразе его голос повышается почти до крика. Дэвиан указывает на землю, словно бы пытается объявить ее своей собственностью. «Нет». Качаю я головой. «Ты мне не король. Ты король Фейри. Я же всего лишь скромный человеческий сосуд, вмещающий твою магию. Хорошо, мы едем, Ваше Величество. Но если сегодня прольется кровь, она будет на вашей совести». Я отворачиваюсь к лошадям, а Дэвиан проносится мимо меня обратно в хижину. Границу территории служителей на севере отмечает лишь брешь среди деревьев. Когда лучи солнца падают мне на плечи, тело охватывает дрожь, а по коже пробегают мурашки. Как и в прошлый раз при переходе через барьеры в окружающих песнегрез лесах. Теперь, оказавшись с другой стороны, я беззащитна, а потому внимательнее, чем когда-либо, слежу за дорогой. Однако впереди простираются лишь леса. Какое-то время. А после нас встречает гладкая поверхность озера и редкие деревья на другом берегу, с тощих ветвей которых свисает мох. Земля здесь словно опускается и смотрится более влажной, скорее напоминая болото, чем твердую лесную подстилку, по которой мы ехали последние полтора дня. Но сильнее всего взгляд притягивает стена, скрывающего даже солнце клубящегося тумана, сквозь который невозможно различить что-то дальше, чем на несколько шагов. В этой молочной пелене может прятаться все, что угодно. «Это он?» — тихо спрашивает Дэвиан. «Туман историй, туман королей, обряд посвящения, который проходили короли из легенд, чтобы получить благословение в древних водах озера Помазания». Джайлс словно бы читает по книге. «Так это не озеро Помазания?» — шепчу я. Джайлс качает головой. «Думаю, слухи об этих заколдованных местах сильно преувеличены». Шей понукает лошадь, направляя ее вдоль берега озера. Мы втроем обмениваемся взглядами и следуем за ней. «Обычно это просто места, от которых кто-то хочет, чтобы остальные держались подальше, и не находит лучшего способа, чем выдумывать глупые истории». «Это не глупая история», — догоняет ее Джайлс. «Иначе почему король Болтов так и не явился сюда совершить обряд помазания?» «Потому что вдоволь окропил себя кровью врагов и не нуждался в озере, чтобы подтвердить свои права на трон». В сухих словах Шей слышится горечь. Я судорожно сглатываю и начинаю изучать туман в поисках Алоры, которая в этой непроглядной пелене может скрываться где угодно. Она такая же кровожадная, как король, которому, я не сомневаюсь, служит верой и правдой. «Туман не пропустил бы его, поскольку он неполноправный наследник Авенесов. Болтов навсегда бы здесь затерялся». «У нас таких проблем не будет», — заявляет Дэвиан. «Надеюсь, у нас вообще не будет проблем». Бормочу я себе под нос. Никто из них меня не слышит. Кобыла ржет и трясет головой. Я похлопываю ее по шее и издаю тихий успокаивающий звук. Но все может быть, если мы будем медлить. Они успокоятся, как только мы войдем в туман, уверенно говорит Девиан. Сомневаюсь. Разве что лошади в вашем мире сильно отличаются от наших. У нас нет времени с ними нянчиться. Я этого не предлагала. В этом месте есть нечто такое, что и меня заставляет нервничать. Мы поедем гуськом, чтобы видеть друг друга, предлагает Шей. И, надеюсь, не встретим в тумане того, что могло бы нас разлучить. Нервно сглатывает Джайлз. Интересно, что, по его мнению, подстерегает нас за пеленой волшебного тумана? На всякий случай возьмите это. Шей раздает всем нам компасы. Если двигаться на север, непременно наткнешься на старую дорогу, ведущую к крепости Авинесов возле озера. Или на само озеро. Если мы разделимся в тумане, то встретимся уже там. Я знаю, что такое компас. Не раз видела их у отца-торговца. Однако этот не похож на те, которыми владел отец. Здесь нет ни стеклянной панели, ни вращающейся стрелки. Лишь плоская каменная пластина с вплавленными в нее с помощью магии клиньями хрусталя. На камне выгравированы привычные обозначения сторон света — север, юг, запад, восток. А направления указывают те самые клинья, которые подсвечиваются призрачным зеленым цветом. Когда поворачиваюсь в седле, клинья загораются и потухают по очереди в зависимости от того, куда я смотрю. Стороны света здесь такие же, как в природных землях. Конечно, сейчас не время и не место для урока географии Срединного мира. Но я не в силах сдержать любопытство. «Насколько мы можем судить?» — отвечает Джайлз. «В этом есть смысл, учитывая, что когда-то эти два мира были единым целым». Он бросает взгляд на Шей. «Ты уверена, что они будут работать в тумане? Вообще-то он призван сбивать с толку любого, в ком нет крови Авинесов». «Есть лишь один способ выяснить». Девиан вырывается вперед. «Я не могу понять, что им движет. Может, туман играет с ним злые шутки, выводя из себя, как и всех нас? Или ему просто не терпится добраться до озера, чтобы получить от меня магию и покончить с этим делом?» «Я поведу», — сообщает Шей, пристраиваясь впереди него. «Разве не я должен ехать первым?» Девиан немного приподнимается в седле. «Мой король, если они все же нападут, то пусть лучше сначала на меня. Таким образом мы выиграем время, и ты, если понадобится, сможешь сбежать». От того, что Шей не сбрасывает со счетов возможность нападения, мне становится немного легче. «Ты поедешь за мной. Затем Катрия. Джайлз прикроет тыл». «Отлично. Если мой будущий главнокомандующий считает, что это лучшая стратегия, я не стану спорить». Девиан занимает место позади Шей. «Ну, хотя бы кого-то он слушает». С горечью думаю я, заводя лошадь за спину Девиана. Джайлз, как и велела Шей, остается в хвосте колонны. На миг мы все замираем. Вокруг царит полная тишина. Не шумит в кронах ветер, не щебечут птицы, не стрекочут сверчки. Лишь сердце барабанным боем грохочет у меня в груди. Странно, что все остальные его не слышат. «Поехали!» Тихо командует Шей, и в тишине ее голос звучит как крик. Она трогается с места, но как только ее лошадь приближается к туману, начинает сопротивляться. Переступает с ноги на ногу и трясет головой. Шей понукает ее идти вперед. И со стороны выглядит, будто животное преодолевает глубокую воду или вязнет в песке или в смоле. Каждый шаг дается с все большим трудом. У Девиана тоже поначалу возникают трудности, но они остаются позади, как только он пересекает стену тумана. Дымка расступается перед ним, вьется вокруг призрачными щупальцами. Я еду достаточно близко, чтобы его аура окутала и меня. А Джайлсу, похоже, достается лишь ее край, и его лошадь тоже начинает упрямиться. «Я лишний раз убеждаюсь, почему Болтов никогда не пытался захватить или снести крепость на озере Помазания. Он просто ни за что не смог бы провести армию через этот туман. Какой смысл защищать то, до чего никто не сумеет добраться?» Несмотря на то, что Джайлс едет позади меня, его голос кажется далеким и приглушенным. Пространство словно бы растягивается вокруг нас, и бывший густой лес превращается в гнетущие пустые промежутки. Копыта лошадей ступают по грязной каменистой земле, на которой почти ничего не растет. «Думаю, ты прав». Девиан наблюдает, как туман расступается перед ним. «Будем надеяться, что нам не придется расстаться, чтобы ты смог приступить к одному из ужасных испытаний, о которых говорится в легендах», — замечает Джайлс. «Я же сказала, забудь об этих сказках». Судя по тону, Шей закатывает глаза. «Уверяю тебя, их придумали, чтобы фейри держались отсюда подальше». И все же, несмотря на ее слова, даже я отчетливо ощущаю разлитую в здешнем воздухе магию. Как будто тысячи невидимых рук пробегают по моим плечам и рукам. А одежду шевелят неведомые силы. Воздух здесь совершенно неподвижен, так что ткань колышет вовсе не какой-то случайный ветерок. «Тогда как ты объяснишь, что туман расступился перед нашим королем?» интересуется Джайлс. «Да, похоже на барьер. Но неужели ты веришь, будто озеро Помазания охраняют заколдованные духи? Сомневаюсь». Храбрость Шеи ничто не способно сломить. А боится ли эта женщина вообще хоть чего-нибудь? Если так, мне бы не хотелось столкнуться с причиной ее страхов. «Но если ты испугался, можешь повернуть назад», — усмехается она. Девиан фыркает. «Нам нельзя разделяться». «Ни один из нас ни за что не бросит вас, ваше величество. Правда, Джайлс?» Повернувшись в седле, Шея оглядывается назад, и все ее веселье как ветром сдувает. Шей широко распахивает глаза, а затем ее лицо искажается от ужаса. «Джайлс?» — шепотом повторяет она. Я оборачиваюсь и вижу только туман. Джайлс исчез.